Глава 54. Сайш заигралась. Жажда наживы и желание сделать пакость столкнули ее на глупости, и эта дурная женщина запуталась в собственных интригах. Роберта вызвали посреди ночи. Кристину нашли в одном из приютов. Одновременно пришло несколько писем с угрозами, в которых Сайш сетовала, что лорд-дракон не ценит родную кровь и не торопится с переводом денег. Она знала, где мы остановились, и она посчитала, что подлость сойдет ей с рук. Сайш ни на минуту не сомневалась, что Роберт сделает все, чтобы жизнь племянницы не оказалась загубленной. И Роберт действительно готов на многое ради дочери своего брата. Но кормить шантажистку он не станет. «Возможно, уже установлено ее местонахождение», — сообщает Роберт, прежде чем уехать в ночь. Его сопровождают преданные люди и пара жандармов. Проверяю, спят ли дети, а потом долго перебираю покупки. Никогда не держала в руках такое огромное количество воска, ароматных масел, фитилей и, главное, емкости для свечей. На этом этапе я остановилась на стаканах из цветного стекла, но выбрала самые интересные и сложные формы. Емкости попроще, просто круглые или квадратные, отбирала по цвету. В Дургаре сохранили удивительные технологии окрашивания стекла, и мне было где развернуться. Приобрела я и стаканчики с переливами розового и сиреневого, и черные, и с россыпью ярко-красных искорок, как блеск облепивших хрустальные бока. Теперь мою коллекцию украшают емкости прозрачные и высокие, а также полукруглые, напоминающие маленькие аквариумы. В голове теснятся идеи, и я начинаю набрасывать их на бумаге. Под моим карандашом возникают модели подсвечников, образчики узоров, которые я могу наносить на воск специальным оттиском. На нервах прорезается вдохновение, и я работаю всю ночь, по ходу дела изготовляя несколько сложных свечей с красителями и ароматами сирени. А утром возвращается уставший Роберт. Он заходит сразу к нам в номер, и я откладываю свечи, чтобы встретить мужа. «Ну что, ты забрал девочку?» — спрашиваю, затаив дыхание. «Да», — выдыхает Роберт и проводит большой ладонью по лицу, словно стараясь стереть себя тяготы последних дней. «Мы стоим посреди дорогого и изысканного номера, но я воспринимаю его роскошь как ловушку. Надоело сидеть взаперти». Хочется быстрее продолжить путь, вдохнуть свежий воздух и пыль дороги. «Сайш!» Но Роберт не дает мне договорить. Он подхватывает меня на руки и кружит, а потом садится вместе со мной в кресло. Я испытываю мгновенное головокружение, но это, наверное, от счастья. «Не могу привести эту девочку к Эрику и твоим сестрам, Лена». Роберт прижимает меня к себе и утыкается носом в мою макушку. Поэтому я отправила ее к моей бабке в Шарсо. Кристина прибудет туда одновременно с нами, но вряд ли мы с ней пересечемся. Она была очень напугана? Да, очень. Девочка она сложная. Но попросила помочь своей бабушке и младшей сестренке Сайш, которой 6. Я направила им небольшую сумму, хотя позже назначу содержание. Ради Кристины, конечно. В руках Роберта уютно и безопасно, и я верю, что Асайш мы больше не услышим. Что ее ждет? Монастырь со строгим уставом. Женщин в Дургаре отправляют в подобные заведения на работы. Представляешь, она вчера утром устроилась в дом, где молодая беременная женщина. Было неудобно вламываться к ним посреди ночи, но зато получилось опросить прислугу. И одна из служанок призналась, что Сайш собиралась опоить хозяина приворотным зельем. «Она попала к ним по поддельным документам?» Догадываюсь я, и Роберт кивает. Он молчит. «Говорить о Сайш больше не интересно. Нам больше не хочется вспоминать прошлое. Мы смотрим вперед, туда, где нашу семью ждут покой и счастье. Дургар огромен. Поэтому путешествие воспринимается детьми как настоящее приключение. Буран, в столице, живший на псарне, теперь едет с нами в экипаже. И Эрик постоянно гладит питомца, лежащего у его ног, по голове. «Я соскучился по Бурану», — Эрик с серьезным видом листает страницы одной из новых книг. «А в Шарсон опять отправится на псарню?» Умоляющий взгляд в сторону отца, но пока робкий, неуверенный. «Если ты возьмешь на себя уход за ним, то пес сможет жить с тобой в замке», — произносит Роберт. «Я хочу заикнуться, что за собакой могут присматривать слуги». Но Роберт кидает на меня предупреждающий взгляд. «Ну да, отец учит сына ответственности». Но просто так вышло, что сынок уже получил разумное воспитание от мамы и к ответственности давно приучен. Поэтому сразу расправляет плечи и с гордостью заявляет. «Я сам мою Бурану лапы и в Шарсо буду выводить его на прогулку и еще обрабатывать зельями от блох и расчесывать». Роберт косится на меня, приподняв бровь. «А я смогу на сыночка с гордостью». Оказавшись в замке, под опекой отца дракона, Эрик сохранил свои человеческие качества и не стал капризным. «В моем сыне присутствует крепкий стержень, и я очень хочу надеяться, что в этом есть и моя заслуга». Улыбаюсь себе под нос. В сумке я везу новые свечи, которые постараюсь прорекламировать в Шарсо. Мы подъезжаем к драконьему замку Шарсо на рассвете. Дети спят, прижавшись к нам с Робертом. Но когда экипаж въезжает во двор, просыпаются. «Тут живут мои дед и бабка, то есть лорд и леди Шарсо», — смеется Роберт. «Интересно, Кристина уже тут?» — интересуюсь я. Эрик с интересом прислушивается к нашему разговору, так как Роберт успел поговорить с ним и объяснить ситуацию с Сайш. «Не знаю, но девочка в любом случае получит великолепное образование под крылом леди Шарсо, но и приданное ей дадим». Я выглядываю в окно экипажа, но пока еще даже не подозреваю, какую бесценную помощь окажет мне бабушка Роберта в развитии моего свечного бизнеса. Дверцу экипажа распахивает выбежавший из замка лакей в ливрее, и Роберт высаживает детей. Затем галантно разворачивается ко мне и подает руку. Его тепло перетекает ко мне, и я понимаю, что этой ночью в этом замке наконец познакомлюсь с мужем очень близко. «Я все боюсь, что Лилия вернется», — шепчет мне на ухо Роберт. «Поэтому не будем откладывать церемонию у древа». «А если развестись и пожениться снова?» — предлагаю я задумчиво. «Разведемся и поженимся в один и тот же день», — кивает Роберт. «Но зато Лилия ни за что не сможет претендовать, если вдруг вернется в чужом теле». «Это будет очень скандально», — смеюсь я. «Зато быстро». Роберт машет рукой, и я, проследив направление его взгляда, вижу леди и лорда Шарсо.